искусственные, медленно ползущие среди созвездий, созданные тут, на советской земле, среди блевоты пустых бутылок и вонючего табачного дыма, построенные из стали, полупроводников и электричества, и теперь летящие в космосе. И каждый из нас, даже синелицый алкоголик, жабой застывший в сугробе, мимо которого мы прошли по пути сюда, даже брат Митька, и уж, конечно, Митек и я, имел там в холодной, чистой синеве свое маленькое посольство. Я выбежал во двор и, долго-долго глотая слезы, глядел на желто-голубой, неправдоподобно близкий шар луны в прозрачном зимнем небе. Глава четвертая. Не помню момента, когда я решил поступать в летное училище. Не помню, наверное, потому что это решение вызрело в душе, и у меня, и у Митька задолго до окончания школы. Перед нами на некоторое время встала проблема выбора. Летных училищ было много по всей стране, но мы решили все очень быстро, увидев в журнале «Советская авиация» цветной разворот в клейку про жизнь лунного городка при Зарайском краснознаменном летном училище имени Моресьева. Мы сразу словно оказались в толпе курсантов среди покрашенных желтой краской фанерных гор и кратеров, узнали будущих себя в стриженных ребятах, кувыркающихся на турнике и обливающихся застывшей на снимке водой из большого эмалированного таза, такого нежно-персикового оттенка, что сразу вспомнилось детство. И этот цвет почему-то вызвал больше доверия и желания ехать учиться в Зарайск, чем все помещенные рядом фотографии авиационных тренажеров, похожих на кишащие людьми полуразложившиеся трупы. Брата были рады, что их младший сын окажется при таком уверенном и надежном деле. Мой же отец к этому времени окончательно спился и большую часть времени лежал на диване лицом к стене под ковром с пучеглазым оленем. По-моему, он даже и не понял, что я собираюсь в летчики. А тетке было все равно. Помню город Зарайск. Точнее, нельзя сказать, не что я его помню, не что я его забыл. Настолько в нем мало того, что можно забыть или помнить. В самом его центре высилась белокаменная колокольня, с которой когда-то давно прыгнула на камни княгиня. И хоть прошло уже много веков, ее поступок в городе помнили. Рядом стоял музей истории, а неподалеку от него отделение связи и милиции. Когда мы вышли из автобуса, шел неприятный косой дождь, и было холодно. Мы забились под навес подвала со словом «агитпункт» и полчаса ждали, пока дождь пройдет. За дверью, кажется, пили. Оттуда долетал густой луковый запах и голоса. Кто-то долго предлагал спеть «Мерси, ку-ку», и, наконец, немолодые мужские и женские голоса затянули: «Пора, пора, порадуемся на своем веку». Дождь перестал, мы пошли искать автобус. И нашли тот самый, на котором приехали. Оказалось, что нам не надо было выходить. И мы могли переждать дождь в салоне, пока водитель обедал. За окнами потянулись маленькие деревянные домики, потом они кончились, и начался лес. В этом лесу, уже за городом, и было расположено Зарайское летное училище. До него надо было добираться пешком километров 5 от конечной остановки автобуса, называвшейся «Овощной магазин». Магазина рядом не было, а это название осталось, как нам объяснили, с довоенных времен. Мы с Митьком сошли с автобуса и пошли по дороге, присыпанной размокшими осиновыми сережками.